23. Надежды 1975 года. Примечание. Речь Татьяны Янкелевич на собрании, посвященном 10-й годовщине присуждения Сахарову Нобелевской премии мира 9 октября 1985 года в Нобелевском институте Осло. Конец примечания. Я была очень тронута вашим приглашением приехать в Осло, поскольку этот город стал частью истории нашей семьи и появляется на ее наиболее ярких и драматических страницах. Однако не стану отрицать, что мне грустно при мысли, что я выступаю в том самом зале, где почти 10 лет тому назад выступала моя мать, теперь, когда я даже не знаю, где она. Я помню, как она вернулась отсюда в Москву в последние дни 75-го года, как мы встречали ее в аэропорту вместе с Андреем Сахаровым и ватагой иностранных журналистов. Помню атмосферу свободы, оживления и праздника, который она привезла с собой из Осло. Я также помню 75-й год как год надежд. И об этих надеждах, надеждах 75-го года, я и хочу говорить. 75-й год был годом доктрины Сахарова. Сахаров, говорилось в дипломе Нобелевской премии мира за 75-й год, убедительно показал, что только соблюдение индивидуальных прав человека может стать надежной основой подлинной и долговечной системы международного сотрудничества. Доктрина Сахарова, суть которой состоит в неотделимости мирного сосуществования от прав человека, была признана не только Нобелевским комитетом, но и главами 35 государств, подписавших в Хельсинки летом 1975 года заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинские соглашения были кульминацией разрядки. Однако, как мы знаем сегодня, в основе разрядки лежало отнюдь не стремление содействовать защите прав человека и борьбе за открытое общество в СССР. Например, как отмечали многие наблюдатели, в том числе Генри Киссинджер, американской стороной двигало представление о невозможности продолжать политику сдерживания в ее традиционной форме. По мнению того же доктора Киссинджера, среди прочих причин, вызвавших к жизни советско-американскую разрядку, таких как опасение, что Европа станет нейтральной, если США отстанут от своих союзников по НАТО в борьбе за советскую благосклонность, главной побудительной причиной было роковое сочетание ядерного паритета с неравенством в обычных видах вооружения. У многих европейских правительств были, возможно, еще менее благородные причины для продолжения политики разрядки. Это была совсем не та разрядка, сторонником которой был Андрей Сахаров. В 1973 году на вопрос, не изменилось ли его мнение о конвергенции Востока и Запада, он ответил: «Мое основное предположение остается в силе, а именно, перед миром стоят две альтернативы – или постепенное сближение, сопровождающееся демократизацией Советского Союза, или рост конфронтации и увеличивающаяся опасность термоядерной войны». Но действительность оказалась еще сложнее, в том смысле, что перед нами теперь стоит следующий вопрос. Будет сближение сопровождаться демократизацией советского общества или же нет? Это новая возможность, которая может на первый взгляд показаться полумерой, лучше, чем ничего, на самом деле таит в себе огромную внутреннюю опасность. Опасностью, по мнению Сахарова, было сближение без демократизации, сближение, при котором Запад, по существу, принимает советские правила игры. Подобное сближение было бы опасно в том смысле, что оно не решило бы на самом деле ни одной из мировых проблем и означало бы просто капитуляцию перед лицом реальной или преувеличенной советской угрозы. Это означало бы попытку торговать с Советским Союзом, покупая газ и нефть и игнорируя все остальные аспекты проблемы. Я думаю, что подобное развитие событий было бы опасным, поскольку имело бы серьезные последствия внутри самого Советского Союза. Оно заразило бы весь мир антидемократическими особенностями советского общества. Это позволило бы Советскому Союзу обойти проблемы, которые он сам не в состоянии решить, и сконцентрировать усилия на усилении собственной мощи. В результате мир оказался бы беззащитен и беспомощен перед ликом неконтролируемой бюрократической машины. Я думаю, что если сближение происходило бы полностью и безоговорочно на советских условиях, это было бы серьезной угрозой всему миру. Хельсинские соглашения во многом соответствовали сахаровскому представлению о разрядке. По его мнению, разрядка должна иметь позитивную и созидательную цель, и эта цель – постепенное преодоление закрытости тоталитарных систем и их либерализации. Сегодня кажется удивительным, как много гарантий прав человека и условий, способствующих свободному обмену идеями и информацией, представителям Запада удалось внести в Хельсинские соглашения. Полагаю, никто не рассчитывал, что Советский Союз немедленно возьмется за выполнение всех этих условий. Тем не менее, безусловно, существовала надежда, которую разделял и Андрей Сахаров, на то, что соглашение и сам процесс разрядки станут по меньшей мере фактором, сдерживающим репрессивную политику советского правительства. Эта надежда еще теплилась в конце 1975 года, несмотря на отказ советских властей разрешить Андрею Сахарову лично принять Нобелевскую премию, несмотря на судебный процесс над другом Сахарова, биологом Сергеем Ковалевым, проходивший одновременно с церемонией вручения Нобелевской премии. Эта надежда начала угасать в последующие годы, когда мы стали свидетелями непрекращающегося ухудшения положения в области прав человека, усиления антидиссидентской и антисемитской пропаганды, разгрома инакомыслия в целом и уничтожения правозащитного движения в частности. Для Сахарова эти годы были временем отчаянных усилий остановить нарастающие репрессии, защитить их новые жертвы. В январе 80-го года и сам Андрей Сахаров, совесть человечества, по выражению Нобелевского комитета, был сослан в Горький под круглосуточный милицейский надзор. «Моя мать стала единственной его связью с миром. Его голос доходил до нас, пока и она не была арестована в мае 84-го года. В числе предъявленных ей обвинений было участие в пресс-конференции здесь, в Норвегии, проходившей, возможно, в этом самом зале. Какой смысл сегодня вспоминать надежду десятилетней давности, надежду, безжалостно уничтоженную? Какой смысл рассуждать, что не вышло и что могло или должно было быть сделано, чтобы не допустить крушения этой надежды, чтобы спасти сотни достойных и мужественных людей от лагерей, тюрем, психиатрических больниц? На эти вопросы, думаю, есть ответы, простые и не очень простые. Я думаю, что важно говорить об этой надежде, искать эти ответы хотя бы по следующим причинам. Во-первых, есть люди, и среди них лишенные свободы члены хельсинских групп, которым можно и должно помочь. Во-вторых, Горбачев предлагает нам новую разрядку. Сейчас самое время подумать о том, хотим ли мы разрядки, и если да, то какой. Разрядки, основанные на страхе, или разрядки, имеющие конструктивную цель? Разрядки с Сахаровыми или без них? И в-третьих, и в главных, сегодня, как и вчера, и в обозримом будущем мы стоим перед той же альтернативой, о которой Андрей Сахаров говорил 12 лет назад. Или постепенное сближение, сопровождающееся демократизацией Советского Союза, или рост конфронтации и увеличивающаяся опасность термоядерной войны. Это означает, что у нас нет другого выбора, что мы должны бороться за надежду 1975 года до тех пор, пока она не станет реальностью. И еще одно, раз уж мы говорим о надеждах. 3 года тому назад Андрей Сахаров принял приглашение норвежского правительства поселиться в Норвегии. Я надеюсь, что когда-нибудь это послужит мне причиной снова побывать в Осло.